Глава 8. Сердце мое билось, глаза горели, когда шлепал я по осенним лужам и шел подавленный кругом невиданных событий. Ночная Москва поглотила меня. Не помню, где я ходил. Срамная баба кричала мне вслед, задирала свои юбки и звала меня в канаву. Два раза окликали меня будочники. Очнулся я, заметив перед собой отблески света. Оглянулся и увидел ярко освещенную станцию дилижансов легкой курьерской почты. Это было единственное место, где мог я укрыться от накрапывающего дождя и собраться с мыслями в ожидании рассвета. Вошел и отряхнулся от капель. Дождь полил с удвоенной силой. Большая комната почтовой станции была тускло освещена двумя фонарями. Направо у столика с двумя полуштофами сжались в кучу несколько посетителей. За стойкой дремал хозяин, пожилой уже ярославец. Налево, за большим столом, в полном одиночестве, сидел постоялец, увидав которого, я невольно вздрогнул. Это был странный офицер, с которым столкнулся я прошлой ночью. Он сидел и писал. Тускло мигавшая, нагоревшая свеча освещала его старомодный дорожный мундир, высокие ботфорты, и снова напомнил он мне героев Семилетней войны. В комнате чувствовалось напряжение чрезвычайное. Посетители, на вид люди бывалые, казалось, стихли, как стихают мелкие пичуги, завидев приближение ястреба. Рюмка не лезла им в горло, и хмуро смотрели они на офицера, пишущего что-то, на полулисте бумаги, плохо обрезанном и скрипучим пером. Бросив перо и сложив написанное вчетверо, незнакомец встал и, звеня шпорами, направился к выходу. «Приготовь лошадей, Петрухин, через час я уезжаю», — сказал он хозяину, и вышел под потоки яростного, булькающего в лужах дождя. «Душегуб проклятый!» — процедил сквозь зубы какой-то помятый человек, в котором нетрудно было узнать архивного регистратора. «Не к добру этакая встреча», — поддержал его приятель и взялся за полуштов. «Эй, смотритель! Что это за цаца?» «Сейдлиц», — отвечал степенный ярославец с какой-то особой, боязливой и почтительной осторожностью. «А кто он такой?» «А кто его знает? Болтают по-разному. Года два назад стоял он в Новотроицком и выбросил в окно шулера Верлинского, сказывают, помер». Фамилия показалась знакомой, и потертый человек, еще больше съежившись, рассказал, что слыхал он, будучи в Питере, о каком-то седлице, не к ночи его помянуть, появившемся на свет Божий диковинным образом. «В те поры, — рассказывал он, — в Париже орудовал некий месмер, и из людей всяких какой-то палочкой веревки вил. Что скажет, то человек ему и сделает. Чем велит, тем человек и прикинется». Месмер Фридрих, Франц, 1733-1815. Врач, основатель учения о так называемом животном магнетизме, пользовался гипнозом в лечебных целях. «Скажет, быть тебе ваше превосходительство волком, и его превосходительство, а карач ползает и воет. Скажет графине, что она курица, она и кудахчет». Так вот, сказывают, велел он одному немецкому гусарскому полковнику, что будто он на 7-м месяце беременности. У того живот-то и вздулся, а месмер-то этот самый тут же от натуги и помер. Расколдовать гусара никто не мог. А месяца через два он помер. И лейб-медик короля прусского вырезал у него из живота ребеночка, зеленого всего, склизкого, с большой головой. Рассказ прервался скрипом двери и звяканьем шпор. Седлец вернулся и бросил смотрителю кожаный мешок и письмо, запечатанное 5 сургучными печатями. утром отправить к коменданту», — сказал он резко и снова направился к выходу. Все примолкли. Покров ночного ужаса раскрылся над нами. Все мы заметили отчетливо, что, несмотря на проливной дождь, плащ Седлица не был смочен ни одной каплей воды. Вскоре я расплатился и вышел.